Глава 69. Вася. «И это тоже надевать?» У Олеси глаза становятся огромные, как чайные блюдца. Никогда не видела, чтобы подруга так негодовала. Да я бы и сама не прочь повозмущаться, вот только морального права на это у меня нет никакого. Ведь короткие топы, юбочки в 20 сантиметров и высоченные шпильки – необходимый атрибут местного обслуживающего персонала. Девчонки идут на это ради меня, и я, понятное дело, отказаться уже не могу. «Но, Лера!» – шипит Олеся, продевая ноги в коротенькую юбку. «Вот погоди у меня! Как только мы отсюда выберемся, я тебе задам!» Мы спешно одеваемся в крошечной раздевалке. Необходимый атрибут – маски на глаза. Как только вижу себя и подруг в отражении зеркала, сомнения по поводу того, в какой именно загородный клуб мы с девочками попали, отпадают. Название еще такое «Дикарь». Стоило бы догадаться, что тут не будет ничего приличного. «Ты могла предупредить, что это бордель?» – не унимается Олеся. «Если папа узнает, что я тут была...» Староста поправляет топик. «Я не знала, тут не всегда так», вздыхает свое оправдание Лера. «Как-то раз папа привозил меня сюда, когда приезжал по делам. Я в теннис играла, в гольф. Видимо, это было днем», прищуривается Олеся, окидывая себя критическим взглядом в зеркале. «А вечером это место превращается в элитный публичный дом». Лера закатывает глаза и машет на нее рукой. «Ничего с вами не случится. Все нормально будет». В этом я уже не так уверена, но... Отступать поздно. Я девушка целеустремленная. Если уж решила вывести Шумовского на чистую воду, я непременно это сделаю. Тем более от своей мечты стать судьей я тоже отказываться не собираюсь. Трусость мне не к лицу. «Ты только косички свои расплети, окей?» Советует Лера Олеся. «А тебе вот, держи!» Протягивает мне рыжий парик. «Надень-ка!» Я затягиваю свои каштановые волосы в тугой хвост, а потом надеваю парик. Волосы короткие, рыжие. На шпильках ноги выглядят километровыми. Надо же, с маской на глазах меня и правда не узнать. «Так», — Лера подзывает нас с Олесей, «одна администраторша Алиса согласилась нас провести». «Как ты ее уговорила?» Удивленно поднимая брови. «Она твоя знакомая?» «Нет, не совсем. Она просто любит деньги», — усмехается Лера. «Вот я ее и подкупила». «Ладно. Что-то все это мероприятие все меньше мне нравится. Сую телефон в топик, и мы с девочками выходим из раздевалки». «Но чего так долго копаетесь?» — грубовато спрашивает стоящая в коридоре девушка. Внимательно смотрю на нее. Она очень красивая, хоть и накрашена, на мой вкус, как-то чрезмерно ярко. «Где мой аванс?» Нагло интересуется любительница легкой наживы и вопросительно смотрит на Леру. «Вот!» Та протягивает ей деньги. «Остальное после!» «А ты ничего такая!» Алиса одобрительно оглядывает подругу. «Никогда не думала в эскорте подработать!» У Леры отпадает челюсть от такого предложения. «Нет, не думала!» Резко отвечает она. «Ну и зря». Алиса равнодушно пожимает плечами. «А то смотри, я могу тебя познакомить с нужными людьми». «Спасибо», фыркает Лера. «Не надо». В этот момент мы подходим к задней двери, а потом спускаемся куда-то вниз. Музыка уже звучит чуть громче, не навязчиво, как в ночных клубах, а скорее как фон. Через пару лестничных пролетов оказываемся в просторном помещении. Выглядит оно просто роскошно. Чем-то похоже на мужской лондонский клуб для джентльменов. Дерево, массивная мебель, узоры в стиле ар-деко, приглушенный ламповый свет. Красиво. «Так, вот тут берите подносы и разносите гостям», — дает указание Алиса. «Чуть дальше — вип-зал. Туда тоже можно занести. Те, про кого ты спрашивала, как раз в нем. Только сразу туда не ломитесь, а то подозрительно будет». У меня голова идет кругом, когда я пытаюсь запомнить все инструкции. «Кстати, если за жопу кто-то схватит или за сиськи помнет, не дерзите, тут такое не любят», добавляет девушка. Мы с девочками переглядываемся и киваем. «Ты за нами придешь?» – спрашивает Лера. «Через час, а то я не запомнила дорогу обратно». «Да приду я, не волнуйся», – усмехается Алиса. «Но все теперь, развлекайтесь тогда». Она оставляет нас, и мы послушно берем подносы. Помимо нас тут еще около 10 девушек в подобных нарядах, поэтому подозрения мы, видимо, не вызываем. Минут 15 я занимаюсь тем, что терплю сальные взгляды в мою сторону и разношу напитки, постепенно продвигаясь в сторону вип-зала. Через главные двери сюда то и дело заходят новые посетители. Это мужчины, только мужчины. Не особенно вглядываюсь в их лица, пока не замечаю знакомое. Сердце совершает опасное сальто, приземляясь где-то в области пяток. Я вижу отца Влада, своего отчима. Он пожимает руки каким-то людям и показывает в сторону вип-зала. И что он тут забыл? Видимо, я смотрю на них слишком долго, потому что он внезапно обращается ко мне. «Эй, детка, принеси-ка нам виски. 6 бокалов. Поживее!» Потом он задерживает взгляд на моих ногах и противно цокает языком. «Давай, шевели задницей!» Усмехается, отворачиваясь. Быстро беру у бара все необходимое и делаю то, что мне велят. Иду следом за отчимом на совершенно негнущихся ногах.